«Я очень сочувствую вашей семейной трагедии, мистер Стрэндж, но вы впадаете в чистый субъективизм, что, как вы, просто предположил, ваш рассказ был слишком эмоционален, будто вы произошедшее коснулось вас напрямую. Не хочу прерывать эту животрепещущую беседу, но почему мы здесь? Цель нашего путешествия еще не достигнута», — спросила верховная чародейка, поднявшись на ноги. «Это место всего лишь копия моего домена, недолговечное отражение, которое вскоре исчезнет. Мы наделали слишком много шума, потому что кое-кто не умеет держать себя в руках. КХМ, нас будут искать, здесь мы сможем переждать повышенное внимание. Кто же вы, на самом деле? Я долго не задавал вопросов, принимал вас как должное. Но сейчас, после столь грандиозной магии, которую вы продемонстрировали, я больше не могу сдерживаться. Так кто же вы, Морда? Тебе не кажется, что сейчас не время для таких расспросов?» — осадила ученика древняя. «Действительно, все мы устали, давайте используем ответное время на отдых. Обо мне можно поговорить потом, за рюмочкой кофе». После этого оживление как-то сошло на нет, все просто молча сидели или лежали. Одни спали, другие медитировали, аккуратно стимулируя у себя выработку маны. Ну а я листал копию разума коменданта. Мне нужны были координаты портальной сети и пространственные ключи миров Дармаму. Это то, благодаря чему вообще можно осуществлять телепортацию. Больше меня не интересовало ничего. Конечно, было бы полезно изучить память этого демона, как следует. Он должен был многое знать, но времени на вдумчивый анализ просто не было. Устроенный мной локальный апокалипсис привлек внимание инспектора. Сейчас он рыщет по ближайшим мирам и астральным планам в поисках нас. Я даже ощущал его пристальное внимание довольно продолжительное время. Благо, наше убежище было хорошо замаскировано и ничем не выделялось на фоне случайных астральных флуктуаций вблизи переходов между планами. Здесь, наверное, нужно пояснить, кто такой инспектор. Конечно же, это не самоназвание, так его обозвал я, как и коменданта, из-за того, что он выполняет определенные функции. В соответствии с ними он и получил свое название. Инспектор – это архидемон на службе у Дармаму, сущность огромной силы и невообразимой злобы. Он одновременно следит за кучей вверенных ему миров и при малейшем шорохе реагирует. Правда, то, что, для меня, является, как минимум, значительным событием, для него – тот самый шорох. Инспектор просто не в состоянии отслеживать вещи, находящиеся ниже планетарного масштаба. Для этого существует комендант. Больше двух суток субъективного времени мы провели в псевдодомене, ничем особенно не занимаясь. Время на астральных планах, пусть и походящих на реальный мир, течет совершенно иначе. Годы могут пролететь, словно день. Покинув белые развалины, мы вновь оказались в том темном мареве, которая сопровождает владение Дармаму. Теперь, когда я узнал внутреннюю информацию высшего командования врага, наше путешествие до цели прошло куда более гладко. Мы высадились на очередной мертвой планете, ледяной пустыне, если быть точным. Быстро отыскали портал, располагавшийся в кратере замерзшего вулкана. Его охраняла пара высших демонов и полторы сотни извращенных водных элементалей. Мы быстро и относительно тихо с ними расправились. Замаскировали повышение магического фона под критическое истончение астральной завесы. Обычное дело в мирах Дармаму. Даже за проблему это никто не считает. По крайней мере, в тех мирах, которые демон-бог осушил, перемещение по портальной сети вышло просто замечательным. Быстрое, легкое и безопасное, а затем нам пришлось драться, ибо по ту сторону ждал представительный отряд демонов, и был значительно сильнее того, который охранял портал на ледяной планете. 5 высших демонов и около 1500 солдат, рядовых боевых демонов, представляющих куда большую угрозу, чем стражи или изменные элементами. Быстрые, сильные, ловкие, полностью разумные и неплохо вооруженные. Теперь мы действовали более слаженно, и потому даже такой серьезный контингент надолго нас не задержал. Я, Клавдий, Стрэндж и Шеймус били по площадям, призывали духов с астральных планов, а все остальные никого к нам не подпускали. И часа не прошло, как управились. После нас остались лишь трупы, да развалины портальной арки. Больше мы этой транспортной сетью пользоваться не планировали. Гравитация здесь была даже ниже, чем на Луне, а атмосфера отсутствовала, как класс. Приходилось прикладывать несколько больше усилий, чтобы защититься от губительной внешней среды, и связанную с этим нагрузку я вынужден был взвалить на свои плечи. Мои силы почти безграничны, чего нельзя сказать об остальных. Трубы нашлись довольно быстро, что неудивительно, трудно не заметить конструкт, протяженностью во весь местный астрал, да еще фонящей энергией, как обогащенные уран радиацией. Найдя нужный объект, мы разделились на четыре группы. Дело ВС в том, что уничтожить трубу можно лишь с помощью единовременной ликвидации четырех оплетений предохранителей. После этого общий конструкт некоторое время еще просуществует, но в определенных момент энергетический напор сорв ТВС к чертям собачьим. Именно для данной операции я взял с собой столько помощников. Ну и еще ради укрепления дружбы с Камартаджем. Ведь ничто так не сплачивает, как совместная выдача люлей какому-нибудь злому супостату. Никаких сюрпризов в процессе диверсии тоже не возникло. Я координировал действия соратников по ментальной связи. Подсказывал, поправлял или просто следил, если моя помощь не требовалась. Шла тяжелая, нудная, монотонная, но совершенно спокойная работа, по окончанию которой у всех, даже у меня, метафизический язык свисал до концептуального пояса. Мы даже смогли уйти достаточно далеко от этого мира, все уже успокоились, начали прикидывать, кто чем займется после возвращения домой. Но, как оказалось, наш запас злоключений далеко не иссяк. Произошло то, чего я очень сильно боялся и предпринимал все усилия, чтобы этого избежать. И у меня бы ВС получилось, если бы не ГР-банная случайность. Мы умудрились столкнуться с Антихристом, Жнецом, что смерти предпочли службу Дармаму. Это какая-то особая удача. Подобных тварей гораздо меньше, чем инспекторов, а тех вообще по пальцам пересчитать можно. В тот момент, когда нужно было быстро улепетывать от эпицентра будущей катастрофы, нам попался сверхсильный дух смерти. Антихрист заметил нашу группу в тот же момент, как возник перед нами, выйдя из стихийного портала. В астрале этот монстр по какой-то причине выглядел как страшный человеческий старик в черном бесформенном балахоне. Обычно жнецы не заморачиваются над обликом и выглядят так же, как их неразумные низшие собратья, отличаясь от них только гигантскими размерами. Одним небрежным усилием Антихрист попытался узнать, кто мы, прочесть разум и душу каждого. Но я не дал ему этого сделать, приложив гораздо больше труда, чем он. Эта тварь, конечно же, не успокоилась и стала буквально давить нас своей волей. Мы прикладывали большие коллективные усилия, чтобы не сдохнуть от такого напора. Даже я не мог ничего сейчас сделать. Все мои силы и воля уходили на поддержание общей защиты, которая с каждым мигом становилась ВС слабее. Антихрист же смотрел на нас, как на насекомых. Без злобы, ненависти и особого интереса, в его эмоциях, которых он даже не скрывал, было лишь очень слабое любопытство. «Кольца, воспользуйтесь ими!» Кричу, сил на телепатическое общение просто не было. «Что? Какие?» Попытался переспросить бледный, обливающийся потом Стрейндж, но, не договорив, потерял сознание от полного истощения. «Сделайте это! Калечьте себя!» К счастью, после этого не пришлось больше ничего пояснять. Поняли, что я предлагаю, и ни у кого не возникло возражений. Некоторые колебались, ВС же, наносить себе тяжелые раны, дело непростое, с какой стороны ни посмотри, таких выручали товарищи. И вот, мои соратники, один за другим начали исчезать, отправляясь в домен. Остался только я, один на один с Антихристом. Кольца были у всех, кроме меня. Я могу перенестись в домен, когда захочу. Вот только есть один важный нюанс. Такое перемещение оставит заметный след, по которому легко можно отследить мой личный астральный план. С другими подобного не случится, потому что никто больше не имеет с тем местом столь же крепкую связь. Она то и оставляет следы. На этом моменте чужое воспоминание обрывалось. После этого был только крепкий, здоровый сон. Проснулась Дженнифер ранним утром в своей комнате. Перебирая в голове вчерашний день, она пришла к выводу, что увидела красочный, невероятно детальный, но совершенно бредовый сон. Видимо, устала и рано, еще до заката отрубилась. Такое с ней иногда случалось. В груди кольнуло сожаление, жаль, что возвращение Алекса ей, скорее всего, приснилось. Или нет, снизу раздавались какие-то малопонятные звуки, похожие то ли на треск, то ли на шуршание. Дженнифер хотела встать и посмотреть, что же происходит, но ей было тупо лень. Сон еще не полностью выветрился, и она пребывала в умиротворной неге. Странный звук то прекращался, то начинался снова. В какой-то момент ей надоело лежать. Одев домашнюю юбку, белую майку и умывшись, помощница продюсера спустилась на первый этаж квартиры. Сердце замерло, когда она увидела Алекса. Он стоял перед зеркалом без рубашки и что-то делал. У Дженнифер глаза на лоб полезли, стоило ей заметить, как между пальцев его правой руки скачет самое настоящее электричество. Именно оно издавало тот самый звук, который побеспокоил ее. «Так это был не сон», — пробормотала она. «С добрым утром, Джен. Как спалось?» Обернувшись на ее голос, поздоровался Алекс. «Знаешь, странно, я видела очень интересный сон. Это был не сон, ты и сама вс поняла. То, что ты видела, мои воспоминания, которые я вложил в твой разум. Я, маг и являюсь им очень давно. А ты, сильный мутант-телепат. Нет, я не знаю, кто ты, для меня это такая же загадка. Раскрылся я, потому что твоя сила начала просыпаться, и я решил больше не скрывать от тебя правду. Что с тобой?» — только и спросила Дженнифер. Ее взгляд был прикован к шрамам Алекса, которых было немало. Весь его торс будто кнутом исполосовали. Некоторые раны были особенно глубоки, кое-где даже виднелась кость. Не было ни швов, ни бинтов, ни банальных повязок. Однако все эти открытые раны удивительным образом не кровоточили. У нее сердце сжималось, глядя на эту картину. Только состояние Алекса волновало ее в эту минуту. «Я не хочу об этом говорить, Джен. Правда, не надо. Со мной вс в порядке». Со временем зажив Т, в руке Алекса снова заплясали искры, и он приложил ладонь к раненому боку. Ничего, ни стона, ни гримасы, будто ему и не было больно. А, возможно, так оно и есть. Захотев узнать, что же творится в голове друга, Дженнифер попыталась прочесть его мысли, повторив то, что делала вчера с тем сценаристом. Однако на этот раз ничего не вышло. По ощущениям складывалась мысль, что Алекса здесь нет, а вместо него пустота. «Это было забавно, умения тебе категорически не хватает». «Что? А чем ты?» «Ты попыталась влезть в мой разум». «Об этом я говорю, надевая рубашку», — ответил Алекс. «Прости, да ничего, я понимаю, тебе интересно. Столько новых возможностей. Хочется попробовать вс и сразу. И отмени, пожалуйста, все свои дела на сегодня. Этот день мы проведем вместе». Пробуждение. Часть 17, 18+. «Я мог бы пригласить тебя в ресторан, но публичные выходы не самое любимое твое занятие». «Вот уж точно», — ответила Дженнифер, выбираясь из машины. Когда Алекс сказал, что они проведут сегодняшний день вместе, она подумала, что, как это часто бывало, у них будут совместные домашние посиделки. Однако после завтрака друг сказал, что отвез Тея в одно место. Это место располагалось в Белой Ры и представляло собой шикарный особняк с бассейном и обширным участком, который с очень большой натяжкой можно было назвать садом. «Ну и куда ты меня привзе? Этот, как ты могла заметить, восхитительный дом принадлежит мне. Вернее, официально, по документам, им владеет Гордон ПК, самый крупный арендодатель города. Но этот гондон на НМ даже не знает. Я решил, что киснуть в нашей квартирке как-то неуместно, скучно и совершенно не подстать моменту. Ну ладно, эй, а это есть что?» — удивленно воскликнула Дженнифер. Пройдя сквозь решетчатые железные ворота, она увидела зеленоватые призрачные силуэты, что сновали туда-сюда по всему участку. Это видимое проявление чар. Они поддерживают здесь порядок. Ну там, препятствуют накоплению пыли и ржавчины. Ухаживают за растениями и контролируют их рост. В общем, исполняют функции прислуги. И да, снаружи ты ничего не заметила, потому что стоит барьер, не дающий любопытной публике увидеть поводы для массового помешательства. Обалдеть! Кто бы мне раньше сказал, что магия существует? Ты быстро к этому привыкнешь, уверяю тебя, к хорошему быстро привыкаешь. К тому же, для какого-нибудь древнего козлопаса вс, что нас сейчас окружает, страшное божественное колдунство. Термином «магия» люди испокон веков обозначали то, что находится вне их понимания. Это могло быть что угодно. Природные явления, необычайные навыки других людей или же чистые воды фантазии, основанные на искаженном понимании действительности. «Спасибо, профессор, было очень интересно, но ведь реальная магия существует. К чему эта историческая справка? Видишь ли, то, о чем я тебе говорил, тоже не является магией в истинном значении этого слова. Я практикую не магию, а психоэнергетические манипуляции физической, духовной и энергетической материей. Уверен, в скором времени данные практики будут описаны с точки зрения современной науки. Я это к тому веду, что не надо в буквальном смысле воспринимать слово «магия» из моих уст. Я использую его и аналогичные термины исключительно в силу привычки. Спасибо, что пояснил. Наверное, ты права. Порой, я слишком сильно увлекаюсь. Я ничего такого не говорила. Тво молчание было очень красноречивым. Так, за разговорами они вошли в дом и поднялись на четвертый, самый высокий этаж. Там располагалась одна большая комната, по интерьеру напоминающая квартиру Алекса, и довольно просторная терраса, с которой открывался весьма неплохой вид на Голливудскую долину. И, видимо, чтобы наблюдать было комфортнее, там стояло два широких дивана, прикрытых пляжными зонтиками, небольшой холодильник, судя по всему, со спиртным и столик, похожий на те, что ставит в кафе. Как это было похоже на Алекса, перфекционист во ВСМ, что касается комфортного быта. Не дожидаясь приглашения, Дженнифер уселась на один из диванов, на тот, что был ближе к мини-бару, и через секунду рядом с ней упал Алекс, взмахнул рукой, после чего холодильник открылся сам собой, и из него вылетели две банки пива, которые в мгновение оказались у друга. «Ну что, не томи, я сгораю от любопытства», — поторопила Алекса Дженнифер, принимая у того одну из банок. «Знаешь, давай начнем с вопросов, у тебя же их много, должно быть, накопилось». Ешь бы, знаешь, я хочу знать о тебе побольше, ты ведь многое умолчал, когда рассказывал про свою жизнь, я хочу заполнить пробелы. Ну, начнем с того, что я родился в Англии, в середине 8 века, пфффф, глоток пива пропал зря, будучи разбрызганным по стеклу перил. Смахнув с губ хмельной напиток, девушка обратила на друга взгляд полный ошеломленного неверия. Ты серьезно? Я не шучу, и, с твоего позволения, я ВСЖ продолжу. При рождении мне дали имя Мерлин. Ты шутишь? Пожалуйста, скажи, что это шутка. Ты же не можешь быть тем самым. Вообще-то могу. И, опережая твой вопрос, легенда о короле Артуре – чушь собачья, красивая и трогательная, но ВСЖ чушь. Хах, да, а как же иначе? Знаешь, это надо переварить, дай мне минуту. Кажется, тебе нужно куда больше времени. Схожу-ка я за пиццей. Спасибо. Тихо пробормотала она вслед Алексу, точнее, Мерлину. Выпив банку пива за один присест, Дженнифер принялась задумчиво смотреть на Голливудскую долину. Только что ей мир стал на порядок сложнее. Удивительно, но ни обретение способностей, ни показанные другом воспоминания, ни его признание не смогли поколебать самообладание девушки так сильно, как факт того, что Алекс, совсем даже не Алекс, а легендарная историческая личность из седой древности. Мысли путались, а в животе поселилось нехорошее сосущее чувство беспокойства. Липкое чувство страха за минуту пустили корни в ее душе. Было непонятно, почему он здесь и занимается весьма странными, для мага, вещами. Раз уж друг Дженнифер такой старый, у него, наверное, есть какой-то план, он крутит некие интриги, а она в эпицентре всего этого. А что если он, беспринципный, хладнокровный интриган, использующий ее, как вещи расходный материал? Или нет, очень сложно мыслить здраво, когда узнаешь, что самый близкий для тебя человек, не тот, за кого себя выдавал. Сразу будто опора из-под ног уходит, и появляется противное чувство неопределенности. Держи, твоя любимая, с креветками, вернувшийся друг протянул ей немаленький кусок пиццы. Сам он отщипывал кусочки прямо из коробки в руках. Вижу, лучше не стало. Что тебя так беспокоит? Ты, я не знаю, могу ли верить тебе после того, как ты обманывал меня столько времени. Я же, получается, совсем тебя не знаю. Вопреки словам, это было не обвинение, не выражение обиды, а крик души, вопрос и надежда на то, что все тревоги будут развеяны. Ты, конечно, права, сказал древний маг в личине голливудского продюсера и обнял подругу за плечи. После этого она ощутила очень приятное чувство, будто заботу, сочувствие, радость и душевное спокойствие смешали в пробирке, а затем пустили ей по венам. Но это лишь часть общей картины. Когда я нашел тебя в кукурузном поле, ты была серьезно не в себе. Твоя сила уничтожала ВС вокруг. Сама ты находилась без сознания и никак это не контролировала. Когда ты пришла в сознание, я узнал, что у тебя амнезия. Ну и что мне было делать? Я не мог рассказать ВС о себе незнакомому человеку. Это глупо, ты и сама понимаешь. Да, понимаю, прости за этот срыв. И спасибо. Так как же ВС было на самом деле? А, да, ну Артур был старше меня на год, и умер он в своей постели, в 80 лет. Однако у него было множество потомков с таким же именем. Я был советником династии Пендрагонов в течение поколений, в сознании людей я превратился в нечто вечное, данность, которая была всегда. У них уже не возникало мысли, что этот седой старец в балахоне когда-то был молодым. Так и появился в образ легендарного Мерлина. Во многом, я сам его создал. Старец, не тянешь ты на старца. А так, привлекательное лицо красавца с черной шевелюрой начало стремительно меняться. Стали появляться морщины, складки, волосы потеряли цвет и сильно отросли. Продлилось это не больше пары секунд, после чего лицо друга вновь стало нормальным. «Твою мать!» – воскликнула Дженнифер с заметным опозданием. «Не делай так больше. Прости, неудачная вышла шутка. Просто я хотел этим сказать, что внешность для меня, как костюм. В те времена я выглядел, как старик только потому, что сам этого хотел. Внешность – один из главных факторов того, как люди воспринимают других людей, если не самый главный. Видя перед собой старика, люди неосознанно воспринимают его, как мудрого и опытного. Конечно, авторитет мой держался далеко не только на внешнем образе, но и он был очень важен, в общем контексте. Ведь недаром сэр Толкиен наделил бессмертных духов, и стари, пришедших в Средиземье, обликом старцев. Жаль, умер уже, я бы с удовольствием с ним пообщался. Знаешь, это так странно, знать содержание книги или фильма, но совершенно не помнить, как читал и смотрела, если говорить о фильме. Сейчас я, благодаря тебе, узнала, что знаю «Властелин колец». Всегда пожалуйста, угу. А вс остальное, рыцари круглого стола, Ланселот, Гвиневра, Мордрит и Моргана, что с ними? Ну, рыцари действительно были. Артур тогда поприжал дворянство и феодальную систему, в целом. И на место лордов, пришли рыцари круглого. Сейчас их можно сравнить с генерал-губернатором и министрами, в одном лице. У них не было никакой собственности, только постоянное жалование от короля и авторитет среди рыцарей и солдат. В Камелоте армия всегда довольно сильно влияла на политику королевства. Короче говоря, рыцари круглого стола – это чиновники и управленцы, а не рыцари в классическом понимании. Ланселот не был рыцарем круглого стола. Он был прекрасным бойцом и одним из телохранителей Артура, но никогда ничем не управлял. С королевой Гвиневрой он не трахался. А вот с принцессой, которую назвали в честь матери, ещё как. Артур, когда узнал об этом, хотел повесить горе любовника, но я настойчиво попросил его этого не делать. Вместо этого он всего лишь лишил дочь всяких прав на престол и отослал на другой конец Британии. Ланселот отправился вслед за ней. Так они и жили долго и счастливо и вместе состарились. Мордрит не был никаким сыном Артура, он был младше его всего на 8 лет. Парень родился в племени друидов. Это такие язычники-пацифисты. От рождения он обладал необычайно сильным магическим даром. Почему ты замолчал? Спросила Дженнифер, с интересом слушавшая рассказ. За время, пока Мерлин говорил, она успела крепко прижаться к его боку и удобно расположить голову у него на плече. Давай вернемся к этому периоду моей жизни как-нибудь попозже. Если в АВС это углубляться, ты до вечера будешь слушать все эти истории. Кто кого обидел, кто кому изменил, кто жестоко отомстил, и так далее. Оно тебе надо? Ну, мне очень интересно послушать, что там в Камелоте на самом деле было. Послушаешь, но, прошу, не сейчас. Кстати, только сейчас подумал, а ведь можно снять отличный сериал. Сценарий я сам напишу. КХМ, извини, увлекся, но идея неплохая, надо обдумать. Ладно, не касаясь частностей, первые 300 лет своей жизни я занимался тем, что постигал глубинные тайны магии, ну или, говоря по-современному, занимался научными исследованиями в области психоэнергетических манипуляций. Ну а еще я воевал, строил государства, разрушал их и занимался масштабными социальными экспериментами. Да, насыщенные выдались столетия. А что случилось потом? Ты стал отшельником, ушел в горы и стал постигать тайны вселенной в тишине? Хах, хорошая шутка. Вот только это нисколько не шутка. Ты почти угадала, ни в какие горы я не ушел, но мое последующее состояние действительно можно назвать добровольным отшельничеством. Я спал, последнюю 1000 лет я находился в контролируемой коме. Пробуждение мое состоялось меньше года назад. А почему ты, ну, так долго спал? Ты устал от жизни, и почему тогда вообще проснулся? Подожди, а как ты вот это вот вс? По тебе же вообще не скажешь, что ты из другой эпохи. Хм, начну. пожалуй, с последнего вопроса. Видишь ли, я очень хорошо в менталистике, магии разума, как удобно, так и называй. Многие повседневные знания о мире я позаимствовал у людей напрямую из их голов. Ну а еще у меня отличная память, высокая скорость мышления и у меня под рукой всегда был интернет. И, знаешь, я мог бы сказать, что мне ВС осточертело, жизнь превратилась в унылое существование, но это ложь, поэтому я так не скажу. Кажется, я ВС же обречен углубиться в историю и погрузить тебя в сон своим скучным рассказом. Видишь ли, как бы это пафосно ни звучало, моей задачей, делом всей моей жизни было лучшее будущее для человечества. Это были не какие-то абстрактные мечтания о всеобщем мире, доброте и прочих идеалистических бреднях. Я, в общих чертах, знал, что нужно делать и делал это. Конечно же, делал я это далеко не в одиночку, у меня были тысячи помощников. Целая гильдия магов, если быть точным. Настоящее государство в государстве, если ты понимаешь, о чем я. Вот только государство, в которое мы, скажем так, запустили щупальца, было не одно и не два. Вся Европа от Испании до русских степей была у нас в руках. Короли, герцоги, лорды, князья и даже императоры с каждым годом превращались в пышную декорацию тогда, как реальная власть утекала к нам. Мы продавали людям магические вещи, делавшие их жизнь гораздо легче. Плуг и сеялка, которые сами вспахивают и засевают поле, семена, которые могут дать урожай даже в самое холодное лето, медицинские артефакты и зелья, способные вылечить почти что угодно. Корабли на магических двигателях, даже аналоги автомобилей успели появиться. Это было прекрасно, Джен. Мы двигали прогресс, одновременно контролируя его. Мы не создавали оружие, пресекали любые войны на корню и препятствовали возникновению губительных экономических перекосов. Представь себе конец 19 века, но только без войн, монополии и с развитым социальным обеспечением. Но, да, внешне ВС было прекрасно, но вот внутри, в самой гильдии, зрела самая настоящая гниль, которую я заметил слишком поздно. Многие чародеи уже не хотели служить людям, их уже не устраивали те привилегии, которые у них были. Они хотели властвовать, взять ВС и сразу возвести пирамиду и сесть на самую вершину. Одни прикрывались благими намерениями, другие, не стесняясь, высказывали откровенно нацистские идеи. Помнишь Волан-де-Морта и упивающихся смертью? Вот таких волшебников в гильдии становилось ВС больше. Они требовали от меня изменить политику организации в соответствии с их видением правильного устройства общества. Я, конечно же, был с ними категорически не согласен. Поначалу у меня еще были иллюзии, я думал, что смогу разубедить их, и ВС постепенно вернется на круги своя. Но вскоре оппозиция перешла к активным действиям. Внутри гильдии началась самая настоящая гражданская война. Правда, закончилась она весьма быстро. Восставшие были молоды, ну а я и мои ближайшие сторонники разменяли уже не одну сотню лет. Мы без особого труда уничтожили бывших учеников. Расправа была жестокой и показательной. На какое-то время ВС затихло. Никто не высказывал крамольных идей, ВС работали на общее благо, казалось, кризис миновал. Но то было лишь затишье перед настоящей бурей. Оказалось, что идеи оппозиции о тотальной магократии захватили гораздо больше магов, чем считалось. Просто большинство было пассивно, мастера и магистры прекрасно знали, на что способны мы, архимаги, и не рвались вступать с нами в открытое противостояние. Вместо этого они начали тихо перехватывать у меня рычаги управления гильдией. Время от времени мне удавалось раскрыть ту или иную группу заговорщиков. Я вступил на скользкую тропу репрессий, террора и тотальной слежки. Но, какие бы усилия я ни предпринимал, я не мог искоренить оппозицию. Их идеи просто замечательно впитывались молодыми чародеями, которых, по понятным причинам, становилось ВС больше. Я проигрывал эту войну и ничего не мог с этим поделать. В какой-то момент я понял, что ВС происходящее – закономерные следствия моих же собственных действий. Я сам собрал магов в единую организацию, сам поставил их в привилегированное положение. Не просто в привилегированное положение, а на место плохо замаскированных властителей. Господствующее сословие захотело отбросить всякие обязательства перед обществом и превратиться в жестоких паразитов. Это было ужасно, но совершенно не оригинально. Я сильнейший из магов, но я один. Ладно, не один, у меня была кучка верных мне чародеев. Но это именно кучка на фоне сотен оппозиционеров и тысяч их пассивных доброжелателей. Моя власть держалась на тонкой ниточке былого авторитета и страха. Еще 10-20 лет, и меня бы убрали. Тем или иным способом, я принял решение, которым не горжусь совершенно. Я уничтожил то, что сам же и создал, гильдию, а вместе с ней и зарождающуюся цивилизацию. Как ты понимаешь, жить после такого просто не хочется. Однако это не единственная причина, победившая меня заснуть тысячелетним сном. Есть еще, да, еще одна. Моя жена, Моргана. Последние слова друга заставили Дженнифер встрепенуться и ощутить внутри неприятный холодок. Мы очень хотели детей, но сильные волшебники, порода бесплодная. Зачать дитя, для нас, практически невозможно. Однако у нас в ЭС же получилось. Но это проклятое но. Наш реп ног убивал Е, высасывая из нежизни магию. Я перепробовал в ЭС, что только мог, но ничего не помогало решить проблему. Было только одно решение, оно мне очень не нравилось, но ничего другого не оставалось. Я замедлил темп созревания плода настолько, чтобы Моргана могла удовлетворить его потребности без вреда для здоровья. Отныне родить она должна была не через 9 месяцев, а через 1158 лет. И ладно бы это, но к тому моменту она уже успела впасть в кому, и вывести ее из этого состояния могло лишь рождение репнка. Жесть вырвалась у Дженнифер. Она не знала, что сказать. Столько новой информации свалилось на ней разом. И, если поначалу было интересно и весело, то потом стало тревожно и слегка тоскливо. Интерес никуда не пропал, но приобрел некий болезненный оттенок. И что с ней, с твоей женой? Она в ЭС ещё спит и проспит ещё 100 лет. Я должен был проснуться позже, в одно время с ней, но меня разбудили. Понимаю, что ты сейчас чувствуешь, я не хотел причинять тебе боль, но и лгать тебе я тоже не хотел. Ты мне нравишься, Джен, и даже больше, гораздо больше. Недавно я чуть было не погиб, и это навело меня на мысль, что есть вещи, которые нельзя откладывать. Я хочу, чтобы ты была моей, Дженнифер. Хочешь ли этого ты, учитывая то, что ты сейчас узнала? Как ты можешь? Отстранившись от Мерлина и заглянув ему прямо в глаза, с обидой и непониманием спросила она. Понимаю, но Моргана не будет в моей жизни еще 100 лет. А это, как ни посмотри, долгий срок. К тому же, наши с ней отношения нельзя назвать обычными. Мы любим друг друга, но у нас нет запрета на отношения с другими. Единственное условие – держать сторонние романы в секрете. Правда, не всегда мы его соблюдали. Моргана иногда притаскивала в постель своих любовниц, да и я, КХМ, да. Знаешь, ты сейчас взорвал мне мозг. Понимаю, такая информация может оказаться шокирующей. Тебе нужно ВС обдумать, уложить в голове. Думаю, это займет не один день. Вот тут ты прав, а теперь, прости, но мне пора. Одолеваемая целым ворохом противоречивых эмоций, Дженнифер вскочила с дивана и, прихватив сумочку, пошла прочь из особняка. Вопреки подспудному ожиданию, никто ее так и не догнал. Не сомневаясь в том, что ей можно брать машину друга, она сделала это, уехав на автомобиле домой. За полчаса она подыскала себе съемную квартиру и, собрав все вещи, съехала с квартиры Мерлина. Дженнифер не хотела разрывать с ним отношения, но и видеть его она не могла. Не потому что обиделась или приняла какое-то решение. Эмоции и неосознанные желания – вот, что руководило ей в тот момент. Друг вообще никак не отреагировал на ее внезапный отъезд. Будто так и надо. На следующий день он ей позвонил и напомнил о рабочем графике на ближайшую неделю, добавив туда пару пунктов. Шли дни, месяцы, полгода минуло. Их с Мерлином отношения из дружеско-романтических стали дружеско-рабочими. Уже вовсю шли съемки фильма. Сценарий после многочисленных правок и доработок был утвержден, актерский состав подобран, все нужные специалисты наняты и трудятся по намеченному графику. Дженнифер неожиданно для себя была назначена креативным продюсером нового проекта, на этот раз сериала. Начальник ВС же решил воплотить свою идею в жизнь, экранизировать подлинную историю короля Артура. Сценарий на пару сезонов он уже написал, сейчас все заняты триллером, и этому проекту внимание уделяется по остаточному принципу. Работы у Дженнифер прибавилось в разы, но ей это почти не напрягает. Два раза в неделю Мерлин дает ей уроки магии, преподает ей менталистику, а также теле и пирокинез. И то у нее получается отлично. Если первое она, скорее, вспоминает заново, нежели нарабатывает навыки, как положено, то со вторым и третьим не ВС так просто. Она словно накачанный тяжеловес, который ни разу в жизни не дрался. Силу не, хоть отбавляй, но контролирует она их с трудом. Когда они только начали заниматься этим, с Дженнифер будто спала некая пелена, стена, она ощутила в себе невиданную ранее мощь. Нахлынула эйфория и невероятная легкость. Казалось, ей под силу взлететь ввысь, свободно парить или разрушить к чертям всю планету. Как ни странно, это ощущение было недалеко от истины. Мерлин сказал, что в ней сокрыты огромные силы, а потом с сожалением добавил, что классическая магия для них почти закрыта. «Вс дело», — говорил он, — «в природе мутантов. Они способны творить невероятные вещи, но только в рамках природы своих сил». Так вышло из Дженнифер, несмотря на все усилия друга и ей самой, она не смогла сотворить даже простейшие чары. В общем, после того, как Мерлин стал обучать ей менталистике, сон стал занимать не более 5 часов, а об умственной усталости она, считай, забыла. Видя такую работоспособность, окружающие уверены, что у них тесная дружба с райскими колсами, и Дженнифер не спешит их разубеждать. Вообще, за эти полгода многое поменялось и многое осталось прежним. Был у них момент, когда она окончательно решила остаться с Мерлином исключительно в дружеских отношениях и начала встречаться с другими парнями. По крайней мере, пробовала это делать. Первым был Фрэнк, вс же он, довольно симпатичный, уже долгое время оказывает знаки внимания, значит, не секса на одну ночь ищет. Она пошла с ним на свидание, затем на второе и на третье. После чего их толком не начавшиеся отношения закончились. Дженнифер окончательно поняла, что иметь близкие отношения с Фрэнком ей бы не хотелось. Она не испытывала к нему почти никаких чувств. Он не был ей интересен, ни как человек, ни как сексуальный партнер. Походив на свидание еще с несколькими парнями, Дженнифер поняла, что Мерлин попросту задрал планку. После него все остальные мужчины кажутся серой массой. Он умный, интересный, общаясь с ним вс время что-то узнаше. У него отличное чувство юмора, с ним легко, не надо напрягаться и изображать из себя кого-то другого. Дженнифер поняла, что ни с кем другим, кроме Мерлина, она уже не заведта интимных отношений. И, что удивительно, на следующий день после того, как к ней пришло осознание данного факта, начальник подошел к ней и пригласил на свидание, в шикарный ресторан. Она согласилась, одела по такому случаю фирменное вечернее платье от одного известного модельера, кружевное нижнее белье посетила стилиста. У нее было вполне осознанное желание переспать с Мерлином, и она всеми силами этого добивалась. Сидя друг напротив друга и поедая неоправданно дорогой ужин, они вели откровенный разговор друг о друге, об отношениях и о том, что между ними будет. Близкие друзья, у которых не было секретов, не стеснялись говорить о том, что другие, как правило, не произносят вслух. Каким-то неведомым образом тема беседы вильнула с личной на иную, не менее интересную. Почему кинобизнес? Зная тебя, ты скорее проник бы в какой-нибудь институт и работал бы там над какой-нибудь теорией с непроизносимым названием. А кто тебе сказал, что я только здесь, в Лос-Анджелесе? Я развиваю много направлений, и кино далеко не единственное. Добыча нефти и цветных металлов в России, производство электроники в Китае и Южной Корее, научные исследования в Японии и ЮАР, и многое-многое другое. Я вообще много чем занимаюсь. Слушай, а зачем тебе нужно столько всего? Я думала, ты просто развлекаешься. Посмотри, что происходит вокруг. Наша планета в глубоком кризисе. Мутанты против людей, черные против белых, натуралы против гомиков, христиане против атеистов и разврата. То и дело появляются психи, которые устраивают бойни в общественных местах, до хрена самоубийц. Не сегодня, завтра мир сгорит в атомном огне. Экологическая обстановка просто ужасная. Лет через 40 природа помашет человечеству ручкой. Я хочу помочь людям выйти из глобального кризиса. Для этого мне нужны все возможные инструменты. Ведь кино — это не только развлечение и средство заработка, но и действенный инструмент пропаганды. И что же ты собрался пропагандировать? Пока что ничего особенного. Дружбу, взаимопомощь и прочие общечеловеческие ценности. Но потом, хотя чего я рассказываю, Мерлин приложил к лбу Дженнифер 2 пальца и стал передавать ей информацию. Она, не сопротивляясь, приняла ее. Это прекрасно, даже слишком. Один раз ты уже потерпел неудачу. Уверен, что вс получится? Конечно же, нет. Я не уверен, что выживу в ближайшие столетия. Что уж говорить о моих планах. Но я учил прошлые ошибки и прочь ты, тщательно их проанализировал. С вероятностью в 85% мои замыслы воплотятся в жизнь в своем первозданном виде. После беседа вновь перетекла в русло разговора двух влюбленных, страдающих легкой формой цинизма. Ужин закончился уже ближе к полуночи. Дженнифер села в машину Мерлина с твердым намерением переночевать у него. Уж слишком страстные взгляды они бросали друг на друга во время ужина. Когда она устроилась на переднем сидении кабриолета и, выбирая позу поинтереснее, порзала своей упругой задницей на сидении, Мерлин напористо и страстно поцеловал ее, а его руки принялись нагло и бесцеремонно блуждать по телу девушки, хватая за попу, гладя талию, проникая в декольте и щекоча кожу. В то время как его губы жадно целовали стройную шейку рыжеволосой красавицы, Дженнифер и не думала осаживать друга. Его действия разожгли в ней давно тлеющий огонь похоти и удовольствия. Страстно отзываясь на ласки, она сама исследовала тело Мерлина. Они ехали по городу и, при этом, чуть ли не любовью занимались. Машина ехала сама, ей никто не управлял. Единственным препятствием на пути к полноценному сексу была теснота салона. Прибыв на место, Мерлин и Дженнифер, не отрываясь друг от друга, вышли из машины и точно так же поднялись в квартиру. Уже в лифте друг начал срывать с нее одежду, успев, пока они ехали, стянуть верхнюю часть платья и, облапав ей груди, вытащить одну из них из чашечки лифа. Ну а она расстегнула ему брюки и стала гладить его член пока что через трусы. Такими они и ввалились в квартиру, полуголыми и до ужаса возбужденными. Сбросив одежду прямо в прихожей, парочка там же и занялась любовью. Мерлин прижал к Дженнифер животом к стенке, в порыве страсти умудрившись порвать ей трусики, и стал вводить в не свой крепкий, возбужденный пенис. Неосознанно, без всякого на то желания, девушка стала издавать протяжные стоны и попискивания. Наполненность, сопровождаемая тягучим наслаждением сладкой чесоткой, не оставляла ей никакого выбора. Внутри не зародилось навязчивое удовольствие, пестрящие разными оттенками. Эти ощущения плавили мозг Дженнифер, заставляя желать еще и еще. Ощутив, как по ее телу разошлась теплая волна наслаждения, еще больше затуманившая разум, рыжая красавица услышала какой-то треск, но не обратила внимания, ей было все равно. Краткое беспамятство, и вот они уже на большой кровати Мерлина, она скачет на НМ, а он, даже будучи снизу, задатый темп и сжимает ей достаточно опные, упругие сиськи. Дженнифер ловит кайф и жаждет еще. Даже оргазмы, идущие один за другим, не могут угомонить возбужденную девушку. Минули часы, а двое любовников ВС также жаждут друг друга. Их кожа сияла от пота, а волосы насквозь им пропитались. На бдрах девушки засохло семя, но соски ЕВС еще тверды, а член мужчины крепок. «Что ты, не надо, я же не готовилась», — вяло запротестовала Дженнифер, ощутив шершавые пальцы Мерлину у своего ануса. В ту же секунду она почувствовала в попе приятное холодное покалывание, продлившееся несколько секунд. «Не волнуйся, я уже об ВСМ позаботился. ВС равно, не надо. Это какое-то извращение. Всего один раз. Попробуй, не понравится, я больше об анале не заикнусь. Эх, ладно. Будь нежен, как плюшевый зайка. Пожалуйста». Раздвинув половинки попы, Мерлин медленно и аккуратно стал проникать в тугой анус рыжей любовницы. Та, стоило головке пениса в не войти, вцепилась зубами в подушки, а руками в простыню. Ощущения от анального траха были иными, нежели от классического проникновения в киску. Но это было также офигенно. «Нет, ещё лучше. Нечестно, ты смухлевал. Я не тащусь от анала. Ну да, я тебе помог. Ну и что, хочешь прекратить? Нет, не смей. Продолж. Ах». Они занимались любовью всю ночь и часть следующего дня. Утолить страсть они смогли только спустя 13 часов. Силы оставили их полностью. Так эти двое и заснули в объятиях друг друга, посреди разгромленной квартиры. Пробуждение. Часть 18.1. Это был не он, я проверил. В тот день эта мразь надиралась в придорожном баре. А ты ничего не перепутал? Мало ли, все мексикосы на одно лицо. Может и так, но вот отпечатки у всех разные. Рауль так нажрался, что разгромил бар подчистую и отрихтовал несколько морд. Досталось и вышибали. За это его бросили в околоток местного управления шерифа, где с него сняли отпечатки, чтобы установить личность. Документов у ублюдка не было. Но, не могла же Шер лгать, зачем ей это? Да и пальчики. Как такое возможно? Либо Рауль был в двух местах одновременно, либо его круто подставили. Но кто на такое способен? И зачем? Кто-то, кто знал, что произошло между Натали и Раулем 12 лет назад. Кто-то, кто знал о письмах. «Слушай, у тебя остался еще тот виски, будь добр, принеси его». «Да-да, сейчас, извини, не представляю, какого тебе сейчас, тебе ни за что извиняться». Двое братьев, брюнет и крашеный блондин, сидели друг напротив друга в гостиной, здорово отдающей хайтиком. Когда один из них ушел за выпивкой, другой, сбросив с себя маску грустного страдальца, вытащил из кармана джинсовой куртки электрошокер. «Стоп, Энди, да что с тобой? Ты не конфету у мамки стащил, ты брата родного собрался убить». Режиссер аж подскочил со своего места и за секунду оказался в кадре рядом с актером. «Будь посерьезнее, у тебя есть брат?» «Нет». «А лучший друг там, жена или девушка?» «Да». «Представь, что застал своего самого лучшего друга в койке с самой любимой девушкой. Как они смачно трахаются и смеются над тем, какой ты лошара». «ВС, хватит, Дэн, я ВС понял». «Раз понял, то давай, представляй». Режиссер вернулся на свое место, обратив цепкий взгляд в экран. «Камера, мотор, сцену сначала». Диалог двух братьев начал повторяться. Роджер Гордон, относительно молодой и мало кому известный актер, играющий главного героя, был еще более хмур и мрачен, чем в прошлый раз. «Я видел, что этот человек не просто корчит соответствующую мину, а действительно переживает внутри некой горе. Вот что значит команда профессионалов». Дэн Дуглас, режиссер, смог заметить фальшь в актерской игре, а актер, в свою очередь, смог исправиться, сыграв в несколько раз лучше. Это была последняя сцена, запланированная на сегодня, так что, отсняв ее, народ стал собирать вещи и уходить. Убийство одного брата другим, а также пытки были отсняты пару недель назад. С гордостью могу отметить, что графику, при этом, никто не использовал, только грим, реквизиты бутафория, вроде свиной крови, а также нужная постановка кадра и монтаж. Я в этом почти не участвовал, только наблюдал за работой профессионалов. Не думал, что так проникнусь магией кино, но это и правда удивительно. Люди, без каких-либо паранормальных способностей, с помощью техники, подручных средств и собственной смекалки умудряются создавать иллюзорную реальность и заставляют миллионы верить в этот очевидный обман. Это заслуживает уважения. Смачная команда уже покинула площадку, а я продолжал сидеть на своем месте, за кадром, позади режиссера и всех его помощников, там, где почти не было света кинопрожекторов. Не люблю привлекать к себе повышенное внимание. Остался я здесь, потому что мне надо поразмыслить, в тишине и покое. Так как никаких дел у меня сейчас нет, подобное времяпрепровождение – вполне допустимая роскошь. Близится знаменательное событие, и я, признаться, слегка волнуюсь. Через неделю здесь, в Лос-Анджелесе, состоится первое собрание Лиги Праведных, на котором официально будет принят устав. Многие из тех, кто будут присутствовать, увидят друг друга впервые. Учитывая личности членов собрания, избежать конфликтов будет очень сложно. Это с Клавдием и Герхардом ВС просто. Они мне полностью подконтрольны и будут вести себя прилично. А вот остальные вызывают у меня некоторые опасения. Так, похоже, надо отскочить чуть-чуть в сторону и пояснить, что же это за Лига Праведных такая. Ну, переосмыслив свой прошлый опыт, а именно, гильдию магов, я пришел к выводу, что максимальная централизация и жесткая вертикаль власти в долгосрочной перспективе неэффективны и губительны. В идеале необходима более гибкая, сетевая структура, с горизонтальными связями. Когда каждая ячейка знает, понимает и осознатые общие цели, действует в полуавтономном режиме, лишь уведомляя центр о своих шагах. Конечно, в экстренной ситуации, когда решения нужно принимать быстро и четко, а затем в кратчайшие сроки приводить их в жизнь, подобного рода структура начинает буксовать. Но у меня уже есть мысли, как это можно преодолеть. Эти полгода я не только кино в Лос-Анджелесе продюсировал, да бизнес расширял, но и искал единомышленников по всей планете. И нашел. Тезис о том, что мир катится в яму, разделяют почти все люди. Предпринимать какие-то действия по этому поводу готов лишь один из тысячи. Две трети от числа общего числа пассионариев могли бы согласиться со мной по поводу способа лечения. И я смог собрать под свое крыло больше 10 000 человек. Одни были привлечены в индивидуальном порядке, затем собраны в структуру согласно своим профессиональным навыкам, а другие вошли в лигу коллективно, будучи членами уже существующей организации – решивший сотрудничать со мной. На данный момент таких организаций всего две. Это Орден Магов Камартаджа и Рыси. На последних, думаю, стоит остановиться подробнее. Рыси – это объединение мутантов, во многом схожие с Братством Мутантов. Их также считают террористами, действующие члены также находятся в международном розыске, из-за чего вынуждены прятаться, жить двойной жизнью, под чужими именами и постоянно быть начеку. Вот только отличия между этими двумя организациями в ЭСЖ есть, и немалые. Во-первых, рыси – это русские мутанты. Причем, под словом «русские» я подразумеваю советские, потому что действуют они на территории всего постсоветского пространства, и среди них есть представители всех бывших братских республик. Во-вторых, если братство – расисты, выступающие за мутантов против людей, то рыси – это такие себе Робин Гуды, народные мстители, сражающиеся за народ против государства. История этой организации весьма трагична и, не побоюсь этого слова, эпична. В Союзе, в отличие от США и других западных стран, мутантов никто и не думал притеснять. Наоборот, их очень ценили. Ведь гражданин с такими необычайными способностями очень нужен своей стране. Одни служили в армии, на флоте, в разведке или контрразведке, другие работали учеными, пожарными, милиционерами, да хоть обычными рабочими или даже космонавтами. В общем, мутанты были прекрасно встроены в советское общество и никаким притеснением не подвергались. Когда страна оказалась в кризисе и, в конце концов, рухнула, многие обладатели сверхчеловеческих способностей уехали на Запад, были те, кто подался в криминал. Но основная масса ничего не делала, цепляясь за остатки личного благополучия. По крайней мере, так было до 1994 года. Советские подростки-мутанты, успевшие проникнуться американской культурой, в частности, комиксами, видевшие, какой бардак происходит вокруг, решили не сидеть сложа руки и действовать. Они не понимали, что именно надо делать, и о конечных целях не задумывались вообще. Ими двигало клокочущее внутри ощущение тотальной несправедливости и неправильности того мира, в котором они, не желая того, оказались. Надев максимально яркие, броские и, отчасти даже, клоунские костюмы, группа ребят из одного крупного, провинциального города принялась творить справедливость. Вскоре о них узнала вся страна и почти ВС ближние зарубежье. Появилось множество таких же супергеройских команд. Идея то, по сути, лежала на поверхности. По большей части, этим занимались подростки, но и взрослые мутанты среди ряженых народных мстителей тоже были. До поры до времени власть придержащие не обращали на ВС это внимание. Данное социальное явление никак их не касалось, и прямой угрозы не несло. Так им казалось. Тем не менее, однажды это ВС же случилось. Одна из супергеройских команд влезла в разборки с братками, промышляющими торговлей героином. Тех, в свою очередь, крышевала местная ФСБ, начальник которого был серьезно повязан с одним из топовых олигархов. В общем, банда эта была не сама по себе, и, что гораздо важнее, выступала очень полезным младшим партнером. Контрабандные связи, возможность нагадить конкурентам так, чтобы это напрямую не связали с тобой. Думаю, если бы у этого олигарха имелась возможность заглянуть в будущее, он бы ни за что не помог этой банде, оставив ту возню на уровне местных разборок. Однако такой возможности у него не было, и по душе молодых и рьяных супергероев были отправлены спецы из СБ олигарха. Продавшиеся с потрохами ветераны КГБ, ГРУ и армейского спецназа, в числе которых были боевые мутанты. Эти матрые и спецы тихо приехали на место и стали методично вычислять настоящие личности ряженых героев, и особых проблем с этим у них не возникло. Юные герои, конечно, использовали конспирацию, грим и прочее, но их усилия болтались где-то на обывательском уровне, против спецов такие методы не работали. Вычислив всех, кого нужно, намники за одну ночь проехались по всем адресам, устроив геноциды против героев, и против их семей. Вдобавок, кучу вообще непричастных людей положили, соседей, дворников, уборщиков и вахтров. Безжалостная рациональность, помноженная на заботу о своей шкуре. Они понимали, как опасны эти юные мутанты, и действовали наверняка. Однако, несмотря на отличную подготовку, опыт, наличие некоторого админ, ресурса и замечательно составленный план, кое-что пошло не так. Вернее, этого не так было довольно много. Одна из целей вместо того, чтобы спать в своей кровати, тайно слиняла из дома на рок-концерт. Вместо не пулями изрешетили ее двоюродную сестру, которая приехала поступать в университет. Вторая цель смогла, Как это ни странно, отбиться. Когда в его квартиру ворвались вооруженные люди и начали убивать родных, он не спал. Ему удалось вовремя среагировать и буквально порезать нападавших на ломтики с помощью своего таланта создавать различные фантомные формы и управлять ими почти так же легко, как своими руками. В тот раз он применил острые летающие диски. Выжившие, естественно, залегли на дно и обратились к коллегам из других городов. Между разными группами героев существовала пусть и не слишком тесная, но же постоянная связь. Реакция оказалась более, чем сильной. Беда собратьев по стезе не на шутку тронула супергероев России. Они прекрасно понимали, что вполне могут оказаться следующими. Не буду вдаваться в дальнейшие подробности, скажу лишь, что в результате целого ряда перипетий, мутанты на постсоветском пространстве вступили в жесткую конфронтацию почти со всеми олигархами. Взаимный террор, гибель множества, порой, абсолютно случайных людей. В редкие моменты происходили даже полноценные городские бои с участием армейских частей, танков и вертолетов. Причем, как с одной, так и с другой стороны. Рыси, к 97-му году, уже собравшиеся в единую организацию, имели просто огромную популярность в народе. И у них было множество своих людей в госорганах, в том числе, в армии. Пару раз военные части, посланные против рыси, переходили на их сторону. Но ВС это уже, к счастью или нет, осталось в прошлом. Ситуация в стране стабилизировалась, бандитский разгул поутих, у людей вновь появился некоторый достаток. Многие мутанты-радикалы ушли на покой и теперь живут обыденной жизнью, как правило, за пределами родной страны. Однако рыси никуда не исчезли, деятельность свою не поменяли, ВС также продолжая бороться с несправедливостью, только методы слегка изменились. Если раньше им ничего не стоило разнести вдребезги мэрию, другое муниципальное здание или чей-нибудь загородный дом, то теперь они добывают компромат на влиятельных негодяев и заливают их в интернет, после чего ждут общественной реакции. Если ВС ограничивается громким возмущением народа без каких-либо санкций от соответствующих органов, они сами принимают меры в отношении этого человека, максимально тихо и аккуратно, так, чтобы тело нашли лишь спустя несколько дней. Выйти с ними на контакт было довольно-таки непросто, а выйдя на контакт, я довольно долго добивался минимального доверия. Правда, после встречи с их телепатом ситуация значительно переменилась в лучшую сторону. Рыси – это сборище хитрых, побитых жизнью, осторожных и непримиримых фанатиков. У них раньше то цели особой не было, но потом ей не стало вовсе. Они продолжали свою борьбу ради самой борьбы. Супергерои, не знающие никакой иной жизни, мстящие за убитых родственников и друзей. Такими они были, когда мы встретились. Уставшие, разочаровавшиеся во ВСМ, но отчаянно борющиеся за то, во что когда-то верили. Я же дал им цель, ресурсы и базы. В один миг рыси из отчаявшихся партизан превратились в зубастую команду героев, обеспеченную всем необходимым, обеспеченную и крайне мотивированную. Хех, только сейчас подумал о Мстителях, а ведь очень похоже. Представлять рыси на собрании будет Маша Скворцова, она же Белая Голубка. Даме уже глубоко за 40, а выглядит она как студентка старших курсов. Красивая девушка с приятной глазу фигурой, красит волосы в серебристый цвет, носит собственноручно сшитые радикально белые одежды. Супергеройский костюм представляет собой сплошной комбинезон с внутренним бронежилетом и маску на верхней половине лица. ВС это, конечно же, белые. Маша является телепатом с очень узкой специализацией. Она может внушать людям миролюбие и доброту. Ее способности развиты настолько, что перед ней за раз падут ниц и раскаются во всех своих дурных поступках жители целых кварталов, возникли у не такое желание. Уже не раз возникало, на самом деле, но это уже в прошлом. Сейчас Голубка использует свою силу крайне осторожно и точечно. Несмотря на свое прозвище, Маша Скворцова крайне жесткая и волевая женщина. С первых минут знакомства она очень явственно мне напомнила Аластера Грюма из Гарри Поттера, внешнего сходства никакого, зато паранойя и безумие сильно напоминали таковые у книжного персонажа. Удивительно, скольких людей я знал за всю свою жизнь, но подобных Белой Голубки еще не встречал, только с вымышленным героем и могу ассоциировать. Мне до сих пор не слишком понятны резоны, по которым рыси выбрали в качестве представителя именно ее. С моей точки зрения, гораздо лучше подошел бы здравомыслящий и уравновешенный Никита Носов, тоже уже давно не молодой человек, имеет прозвище «Полуночник», геройствует в костюме фиолетового Зара, виртуозно обращается с воздухом. В частности, способен левитировать, используя эту стихию. Довольно приятный в общении человек, умный, интеллигентный, образованный, деликатный. Почему не он, а Маша, у которой, говоря откровенно, не все домочадцы собрались под одной крышей? Слабо понимаю мотивы этих своих союзников. Но как-то уговаривать Рыси менять коллективное решение, я не собираюсь. Это их дело, их право и их же ответственность. Представлять волшебников Камартаджа будет, конечно же, их глава. С этой стороны никаких проблем и неожиданностей не ожидается. Но вот с другими участниками не ВС так просто. Клаус Лае, ветеран Штази на пенсии. 80 лет деду, а выглядит как мужчина в самом расцвете сил. Благодаря мне, конечно же, я нашел его в маленькой, двухкомнатной квартире в центре Дрездена. Почти ВС пространство жилья было забито книгами. Можно было подумать, что там жив ты какой-то учный. На деле же, хитрый ветеран спецслужб припрятал у себя кучу архивных документов, на которых грифов секретности больше, чем сыпи на коже хронического аллергика. За горами макулатуры никто и не заметит пару, тройку стопок непонятных бежевых папок. Клаус доживал свой век, изредка выбираясь за пределы ближайшей улицы. Старость не радость, ревматизм, хрупкие кости, радикулит. За избавление от всего этого он был очень мне благодарен, и вербовка данного кадра прошла более, чем успешно. Правда, я не избежал целой кучи каверзных вопросов. Старик был весьма дотошен и очень хотел знать, на что подписывается. Думаю, если бы высказанные мной идеи не перекликались с убеждениями Клауса, он бы вежливо отказался от сотрудничества. Даже, возможно, под угрозой возврата в прежнее состояние. Его помощь весьма пригодилась при поиске и вербовке многих других сотрудников будущего СБ. «Тихие братья», такое название они получили от меня. Знаю, пафосно и, в какой-то мере, патетично. Мне об этом многие уже сообщили. Конечно, искали и вербовали мы старых спецслужбистов не только в ГДР или других бывших соцстранах, но и по всему миру. Занимался этим я далеко не в одиночку, мне помогали личи. Благо, они уже достаточно хорошо влились в современную действительность, чтобы качественно выполнять эти обязанности. Правда, не у всех тихих братьев мотивация была одна и та же. Кто-то был просто рад вернуться в строй и на материальную сторону вопроса почти не обращал внимания. Кто-то, наоборот, соблазнился теми благами, которые я мог дать. Ну а кто-то совмещал эти два мотива. Исаак, он же Айзек Крамер, советский, а затем и американский физик, успел поработать и в секретном НИИ, и в лаборатории Аскарпа. Даже с одной дочкой Шайта одно время сотрудничал. Я нашел его в реанимации, у него был обширный инфаркт, четверть и ПСЧТУ, и, судя по состоянию его сердца, этот раз должен был стать последним. Он стал одним из многих, излеченных мной. Лиге нужен был научный отдел, и Крамер вошел в него одним из первых. Помню, как он возбудился, когда узнал, что магия реальна. Старый ученый ни на миг не утратил ту жажду исследования и познания, что вела его по жизни. Впрочем, только таких я и выбирал, бодрых духом стариков, которые еще не устали от жизни. Он и еще несколько сотен ученых со всего мира теперь работают на Лигу в составе Ордена Знающих. Очередное пафосное название для банального НИИ, очень большого и многопрофильного НИИ. Николай Широков, тоже весьма крупный специалист в узкой области. 48 лет, ветеран и бывший калека, служил в армейском спецназе, успел повоевать и в Чечне, и в Афганистане. Весьма опытный кадр, целый майор. Думаю, понятно, что с ним было, и как я завербовал его, а вместе с ним и несколько тысяч точно таких же людей, что воевали за свое государство, и которых это государство выбросило на свалку, когда они перестали приносить ему пользу, по тем или иным причинам. Таких во ВСМ мире просто огромное количество. Я старался отбирать только самых лучших, но даже так у меня было, как минимум, 40 кандидатов на одно место. Приходилось выбирать подходящего методом жребия. Все эти люди теперь, гнев праведных. Да-да, патетично, как и всегда.